Глава 17. Стелла. Трудно поверить в измену и предательство, если не увидишь собственными глазами. Корф не такой, он бы не стал. Горыч, ты за этим увязался со мной в больницу? Нервно поморщилась я, посмотрев по сторонам. Мне, между прочим, нельзя нервничать, а ты меня выводишь из состояния искусственной нирваны. Нет, пошел с тобой, чтобы никто тебя не обидел. Район у нас сама знаешь. А в нирвану свою ты себя загоняешь, потому что глупая. Прятать голову в песок, удел неуверенно в себе тетенек, обиженных на весь свет. Из них обычно вырастают озлобленные бабищи. Ты же не хочешь стать Аннушкой? Бедный Горыныч философ комнатный. О себе бы подумал. Меня-то не тронут, а вот ему, скорее всего, наломают. И не первый раз уже. Даже у меня возникает сегодня желание тюкнуть его чем-нибудь по башке. Модельерский гений приятеля превзошел сегодня самого себя. На Жорке красуется длинный в землю халат, в люрексную полоску. Шапочка Элтона Джонка, расписанная под хохлому, и остроносые хаттабычевские туфли. Ладно, хоть помада на губах почти телесная, а то бы нам давно накостыляли. Райончик у нас и вправду неподходящий для подобных дефиле. От всей этой красотищи меня тошнит и хочется лукума немного. А еще мне дико надоели разговоры о том, какая я тупица, что не позволило подонку оправдаться. А может, его просто напоили, ты об этом не думала? И вообще? Насильно заливали? Горыч, он алкаш, и для него святого ничего нет. Больше ни слова об этом гаде, — ухмыльнулась я. Слушай, отстань! Продолжить я не успела. Споткнулась об загнутый нож Жоркиной туфлишки, покачнулась, едва удержавшись на ногах. Я вообще стала жутко неуклюжая с тех пор, как мои пузожители ощутимо подросли. Что-то просвистело возле самого моего огромного уха, и я почувствовала, как горячая жидкость капает на плечо. Боль пришла не сразу. Короче, удивленно смотрел на алые потеки на моей шее, по которым я провела пальцами. «Это что было? Это пчелы сейчас такие летают, да? Мутанты?» Пролепетала, борясь с желанием рухнуть на грязный асфальт к уродским туфлям Жоржа Пикси. «За дерево, быстро!» В голосе моего друга зазвенела сталь. «Ничего себе! Я не думала, что Жорка так умеет». «Сядь на корточки. А еще лучше ляг на землю. И не рыпайся». Я едва успела скрыться за стволом, когда услышала сухой треск. Горыч метнулся куда-то в сторону, на ходу доставая из кармана своей хламиды мобильник, раскрашенный стразами, блеснувшими в свете тусклого солнца. «Горыч, мне страшно!» — проскулила я, пытаясь сообразить, что же смогло взрыхлить древесину, как масло. «Что же это за пчелы такие?» «Мне тоже, мать твою, страшно!» — рявкнул Горыч. «Эсти, у тебя с беременностью мозг отрубился совсем? Кто-то стрелял и стрелял прицельно! И это не гопники, которым мой лук не зашел в очередной раз, детка!» «Да кому я нужна?» — вякнула я, размазывая по лицу слезы грязным кулаком. «Сидеть!» — рявкнул Горыч, резко отталкивая меня за свою спину. Я ударилась об ствол дерева головой. Кто-то шел в нашу сторону. Очень страшный. У меня свело горло, когда темная фигура подняла руку. «Стелка, хоть раз послушайся!» — умоляюще прошептал Горыч. «И я тебя люблю, моя девочка!» Сухой щелчок прозвучал, словно хруст ломающейся ветки. Рядом суматошно закричала женщина. Я успела увидеть, как она подхватывает на руки малюсенькую, трясущуюся, словно в лихорадке, собачку. Услышала далекий вой полицейских сирен. Страшный человек без лица метнулся в темный разрыв между домами. Но мне было все равно. Я стояла на коленях возле Горыныча и смотрела на маленькую дырочку в пропитывающемся кровью нарядном халате. «Ну вот, я теперь герой. Вот тварь. Такой халатик мне испоганил», — улыбнулся Горыч, закрывая мутнеющие глаза. «Детка, одного назови Георгием». «Дурак!» — всхлипнула я, обнимая голову моего лучшего друга липкими от крови руками. «Только попробуй бросить меня еще и ты!» «Не дождешься», — прошептал Горыныч. «Пообещай, что выслушаешь Корфа, или я прямо сейчас оттуплюсь». «Обещаю», — прорыдала я, держась за раненого друга, как утопающий за соломинку. «УЗИ, похоже, сегодня накрылось», — подумала я равнодушно, путаясь пальцами в волосах бледнеющего на глазах Горыныча. Чьи-то сильные руки подняли меня в воздух, чужой голос я слышала словно сквозь вату. Меня что-то спрашивали, а я не могла ответить. «Беременная, посттравматический стресс, угроза. обрывки фраз, которые я, как ни силилась, не могла собрать воедино. «Корф!» – прошептала я. «Где ты, сука, когда так нужен?» «Девушка, вы меня слышите?» Участливый голос, наконец достучавшийся до меня, прокуренный и уставший. «Кто вас стрелял?» «Они хотят уничтожить Корфа!» Задохнулась я. Осознание обрушилось ледяным водопадом. И он не спал тогда в объятиях этой злобной шлюхи. «Черт, почему я никогда никого не слушаю? Почему я такая несгибаемая дура?» «Вадим, я не успел. И Гришка, черт, опоздал совсем на чуть-чуть. Бросил чертовы документы, из-за которых я чуть не лишился самого дорогого в своей жизни. Мчался через весь город и не успел». Стелла спит, свернувшись калачиком на больничной койке, а я смотрю на нее через стекло и боюсь потревожить. Моя маленькая ушастая девочка столько пережила по моей же вине, и сердце сжимается от осознания того, что я мог ее потерять. «Ей повезло, что этот баклажан с ней был. Модельер, в смысле?» — пробурчал верный Грини. «Почему баклажан?» — спросила растерянно, не сводя глаз животика моей женщины, обтянутой смешной маечкой. Простыня зайчиками свалилась, и я могу рассмотреть ее во всей красе. «Потому что потому!» — заканчивается на «у», — хихикнул Гриша. «Слушай, сегодня мне надо бухнуть. Менты замордовали допросами. Выжат, как лимон». «С гором что?» «Жив, курилка. Представляешь, ему жизнь спасла тряпка», — замедлила пулю. «Он ее какой-то дрянью проклеивает». «Я в курсе. Имел честь». Тут же вспомнил, как прилип к кругленькому заду Стелла. «Надо толкнуть парня. Может, создать ему дом моделей. Или как там эта бодяга называется?» Отдал я приказ. Грини ничего не ответил. «Но я знаю, он сделает все, что я сказал». «Так что насчет выпить? Я ее не оставлю больше», — прошептал я. Стелла открыла глаза. Наверное, почувствовав мой взгляд, и теперь смотрит на меня такими глазищами, что в них можно сгинуть, как в чертовых омутах. Любимое лицо осветилось, вот только улыбка на обкусанных губах вышла вымученная. «Я тебя так ждала!» Пальцы запутались в моих волосах, а сердце пустилось в пляс. «Думала, что потеряла. Думала, что...» Я не дал ей договорить. Впился в ее рот своими губами, как умирающий от пустынной жажды. Глупая маленькая дурочка. «Ну как меня можно потерять?» — прошептал я. «Я же большой, обрученный, сумасшедший. Такое сокровище разве промахаешь?» «Агор, он ведь поправится?» «Слушай, этот кулибин сделал такое, что я его с того света достану и озолочу», — пообещал я. «А дальше? Бать-убийца ведь вернется». Страх. Моя женщина напугана. Так не должно быть. Я загрызу любого, кто хоть раз только посмеет ее расстроить. И этого стрелка найду и сожру его сердце. А Свенсона я обескровлю. И делать это буду долго и мучительно. Я сделаю все, чтобы никто из тех, кого я люблю, больше не пострадал. Клятвенно обещаю. И сдержу свое слово, даже если для этого надо будет продать душу. «Смотри!» — улыбнулась ушастая. Схватила меня за руку и положила на свой аккуратный живот. Это что? Это...» Серия легкой дрожи проходит по моей руке. Я все пропустил и чуть не лишился вот этого безумного счастья, смешанного с восторгом первых ощущений. Наверное, только сейчас осознаю, что я отец, что два маленьких человечка уже живут, двигаются. «Наши обултусы!» — хихикнула зайчишка, уткнувшись мне носом в плечо. «Корф, я вот сейчас вспомнила, чего очень хочу». «Все для тебя, моя королева. Луну с неба хочешь? Или морковки тертые со взбитыми сливками?» Хихикнул, вспомнив гастрономический изыск. «Я хочу тебя. До одури», — прошептала Шалуни, скользнув пальчиком по моей груди. «У меня гормоны». «Врушка. Никакие не гормоны, это просто горячая штучка». Прохрипел, вдруг вспомнив, какой она была, когда я увидел ушастую в первый раз. Маленький, скрывающий свой страх зайчонок. «Стелла, а им не вредно?» — кивнул на притихший в животе двойняшек. «Ты дурак». Когда она смеется, она прекрасна. Кончик носа покраснел, а маленькие веснушки выступили на сморщенной переносице. «Ну, ты же говорила, что малышня все слышит», — хмыкнул я, почувствовав себя полным кретином. «Дверь-то не закроешь же». Вот подрастут, я врежу в нашей спальне огромный замок и знаю, что буду с тобой делать. Она смотрит с вызовом. Ну как тут устоять? У нее же гормоны. Только не здесь, куколка. Скалю зубы, расплываясь в похабной улыбке. Я не готов делать это на потеху медперсонала клиники Маркелыча. Оно, конечно, не стесняюсь, ничего. Я же красив и мускулист, и вообще одарен природой нехило. Нарцисс! — фыркнула зайчишка. А обзываться нехорошо. Правильные девочки, никогда. Где я, Корф? Бесцеремонно перебивает меня Стелла, облизывая губки розовым язычком. И как тут откажешь? В туалете. Рычу, подхватывая на руки легкую любимую. Ты придурок! Стонет моя Стелла, совсем не сопротивляясь. Извращуга, павианы, туалетный мачо. И я по уши влюблен в тебя. Улыбаюсь глупо. Змей в моих штанах сходит с ума, когда я запираю задвижку на двери палатного сортира.